Глава 11. Не хватает человека? Примите меня. Юсю рассмеялся и сказал: «Как дела?» Это было сказано скучным и небрежным тоном, что заставило спящего месяца потерять дар речи. Все вокруг считали, что он жульничал, и только сам спящий месяц и мрачный орд знали, что это все было ложное обвинение. Однако как он мог себя вести так, будто ничего не случилось? Он что, не видел моих сообщений? Бесстыдный новичок, мрачный орд, чтобы украсть скрытого босса, специально не лечил сопартийцев, позволил ему умереть. Будьте осторожны. Спящий месяц немедленно написал в чат несколько сообщений, после чего снова уставился на Юсю, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Однако Юсю только спросил: «Ты что, до сих пор занимаешься этим? Ты что, не собираешься качаться, что ли?» Я хочу, чтобы ты узнал мою мощь. Ты знаешь, что моя гильдия Пон-Ионы не та, которую можно просто так проигнорировать». Спящий месяц заранее подготовил подобную фразу. Однако сейчас он чувствовал, что смысл всех его заготовленных слов явно были неубедительны. Это было так, как будто протыкать ножом лист бумаги. Вот как-то совсем не впечатляет. «Да-да, я знаю. Теперь я из-за тебя не могу вступить ни в какую группу», — сказал Юсю. Слыша это, спящий месяц почувствовал себя как-то более уверенно и громко рассмеялся. «Посмотрим, как ты сейчас попробуешь меня задеть!» Он не ожидал следующей фразы. «Тебе не хватает человека? Почему тебе не добавить меня?» Спящий месяц просто онемел. «Черт, да как ты так низко пал?» «Добавь меня, добавь. Теперь, когда мы лучше знаем друг друга, почему бы нам не работать вместе?» Юсю неожиданно отправил запрос на добавление в группу. В группе спящего месяца на самом деле было 4 человека. И очевидно, это были уже другие люди. Оставшиеся 3 человека были членами гильдии Пон-Ионы. Создание гильдии было возможно только после выхода из начальной деревни. Таким образом, это были ребята из старого сервера, перенесшие свои аккаунты на 10-й сервер. В результате они все вместе появились в одной начальной деревне. Так как спящий месяц хотел заработать себе достижение первого убийства скрытого босса, он пошел в подземелье со случайными людьми. К сожалению, он попал на Юсю, который сначала помогал ему, а потом предал. Сразу после этого он незамедлительно попросил помощи у своей гильдии. Гильдия предоставила людей, чтобы помочь опорочить ими мрачного орда, и в тот момент он очень сильно хотел унизить Юсю. Но что в итоге? В итоге этот парень совсем не парился по этому поводу. Видя, что никто не хочет принять его в группу, он сам напрямую отправил запрос спящего месяца. Смотря на этот запрос, спящий месяц действительно не знал, что делать. Спящий месяц был в недоумении. Наученный горьким опытом, он понимал, что мрачный орд был явно непростым человеком. В чем его выгода? Пока он пребывал в сомнениях, братан отправил приватное сообщение. «Добавь его. Этот парень ищет смерти. Как только мы войдем в данж, что он сможет сделать?» Спящий месяц задумался над сложившейся ситуацией. На его стороне было 3 союзника. Не было абсолютно никаких причин бояться его. Таким образом, Юсю вошел в зеленый лес с этими 4 людьми. В этот раз им не повезло, и они не вошли в зону полуночного призрачного кота. Юсю, рассмеявшись, спросил: «Ты не хочешь, чтобы я занимался лечением?» «Нет, нет необходимости. Будем атаковать все вместе». Пока спящий месяц говорил это, остальные уже устремились вперед, атакуя монстров. Эти 3 определенно не были новичками. Их навыки были на уровне ветеранов, поэтому они могли зачистить подземелье втроем или даже вдвоем. Приняв еще одного человека, их эффективность возросла до небес. Еще много не разговаривал. Он свернул зон 1000 вероятностей в копье и атаковал. Небесная атака. Зуб дракона. Это были основные атакующие скиллы Юсю. Конечно, кроме использования навыков, персонажи атаковали и обычными атаками. Игроки, которые полагались на силу, комбинировали множество видов обычных атак. Прямые выпады, рубящие атаки, апперкоты и так далее. Когда эти атаки использовались, они были очень похожи на обычные атаки, только эффекты были различными. Например, небесная атака была навыком с эффектом подбрасывания. Однако эффект подбрасывания и его урон были намного больше, чем у обычного апперкота. Зуб дракона был навыком прямого выпада,